Глава 20. Главное оружие леса. Спускаться через лаз с травником на руках было тяжело, и еще сложнее оказалось втащить его в схрон, который я нашел в расселении под решеткой. Сначала туда пришлось слезть мне, потом Калуга положил мертвеца на краю, свесил вниз ноги. Спустя минут 10 мы, тяжело дыша, уселись под стенкой земляного мешка и уставились на мертвеца, которого положили на матрасе у противоположной стены. «Думаешь, хорошее место для могилы?» Калуга поставил фонарик рядом и огляделся в слабом свете. «Глухо тут, точно как в могиле. Самое оно для мертвеца, а? Ну что, сказал он тебе что-то важное?» «Сказал. Сказал, что нужно спасти от чумака его дочерей. Катя знает, где вторая половина дневника и третий тоник. В дневнике написано, как попасть к моему отцу. А тоники нужны, чтобы пройти в то место». «Круто, брат. Загадка на загадке сидит и загадкой подгоняет. Слушай, это, может, странный вопрос, но ты уверен, что хочешь найти отца? Вы же, я так понимаю, лет 15 не виделись. Больше? Зачем он тебе? Чужой же совсем человек». «Дело не в этом. Я уверен, что он очень много знает. То есть, возможно, он знает о причинах катастрофы. Знает, что такое лес, сумел разобраться во всем. И еще, думаю, он был связан с пандемией, по крайней мере, косвенно». «Значит, нужно его найти, во что бы то ни стало?» «Да». Я достал сверток с тоником, развернул. Ногой пододвинул к себе стоящую неподалеку аптечку травника. «А еще, — продолжал Калуга, — нам надо выручить дочерей травника». «Конечно. Катя знает, где третий тоник». «Но главное ведь не это!» Он внимательно смотрел на меня. «А что главное?» Я раскрыл аптечку. «Это ты мне скажи, брат!» Вытащив шприц, я покрутил его в руках. Положил на колени. Калуга молча ждал. Я потер лицо, вздохнул и сказал. «Не люблю я про такое говорить. В общем, есть вещи, которые, если делаешь, или если, наоборот, не делаешь, то предаешь себя. Не знаю, как это объяснить, не умею толком. Короче говоря, так оно случается. Когда человек предает самого себя, то потом, блин, не знаю». «То потом он деградирует», — сказал Калуга серьезно. «Деградирует из человека в мышь». «Почему в мышь?» — удивился я. «А вот так. Становится трусливой мышью в норе. Такие моменты в жизни случаются редко, но иногда все же случаются. И надо решать, мышь ты или человек. И если решаешь, что мышь, лезешь в нору и сидишь в ней всю оставшуюся жизнь, трясешься. А если человек, то идешь и дерешься. Я знаю, у меня такое было». «Ну, мышь так мышь. В конце концов, зачем эти разговоры? Мне третий тоник нужен, обязательно. Так что я в любом случае пойду вытаскивать Катю с Зарей». «Это я для себя хотел прояснить», — ответил он. «Ты-то понятно, а вот я... В общем, я подумал и понял, что тоже пойду». «Уверен? Чумак, он покруче майора Шульгина, Птахи и Цыган. Это как к шатуну в берлогу лезть. Я не преувеличиваю». «Знаю, что не преувеличиваешь. Только кто я, человек или мышь дрожащая? Если не помогу освободить, значит, мышь. Поэтому пойдем к чумаку вместе. Устроим ему танцы со стволами, а, брат?» «Посмотрим». Сорвал с бутылочки пробку, а со шприца упаковку я вставил иглу в горлышко и отжал клапан. Проверил, не осталось ли внутри воздуха, и стал закатывать рукав. «Уверен, что сейчас подходящее время и место?» — спросил Калуга с некоторой опаской, отодвигаясь от меня. «Слышишь, там стреляет вверху. И взрывается что-то. Земля вон даже дрожит, и вокруг холма палач рыщет, и ветра с ним. Хотя я бы на месте палача послал Мохнатого за подмогой в край. Может, их там уже целый отряд. Получается, нам отсюда ни туда, ни сюда, а ты собрался колоться». «Как раз самое время и самое место», — ответил я и улегся под стеной. Отстегнул от пояса сумку с деньгами, положил рядом. «Калуга, сейчас меня, насколько понимаю, начнет дергать. Я вырублюсь и какое-то время проваляюсь. Приду в себя, может, через час. Или через два. Ты пока поспи, что ли? Ага, поспишь тут с вами двумя. Один труп, а второй вообще не пойми что. Ну, не знаю. Выйди тогда, полазай вокруг, разведай обстановку. Я приду в себя и решим, что делать. Я несколько раз согнул и разогнул руку, похлопал по сгибу локтя. У нас в планах экскурсия на ферму Чумака. И при этом надо избежать встречи с палачом и краевцами. И не попасться снова ренегатом. Если те еще в силе, и если майор Шульгин жив, вот и будем решать, как проскользнуть между ними всеми. По самому краешку ходим, брат. И, кстати, на ферму Чумака просто так не заявишься. У него ж там крепость, туда с армией приходить надо. Похлопав по лежащей рядом сумке, я ответил. Армию можем нанять или свою сколотить. Ага, мы теперь богатые, как хан. Я вот что еще думаю. А ты уверен, брат, что действуешь сейчас по своей воле? Я покосился на него. Ты о чем? Да я вот, понимаешь, не уверен ни про тебя, ни про себя. Что если все вот это... Он развел руками. Все, что произошло за последние дни, кем-то направляется. Кем? Да ты сам понимаешь. Лесом, что ли? Им, ага. Мы думаем, что поступаем, как того сами хотим. У нас есть цели, мы к ним стремимся, а на самом деле все это время действуем по его воле. Он что-то хочет, глобально так хочет, и подталкивает события по-своему. Незаметно, не напрямую, косвенно. Влияет на людей, на поступки, на ситуации. Что же, по-твоему, он хочет? Брат, если б знать. Был бы я королем мира выживших, если бы это понимал. Может, вон хан знает, или командование армии Возрождения. Или мой отец. Я поразмыслил над словами Калуги и заключил. Нет, я сам хозяин своей жизни. Конечно, на меня влияют обстоятельства, другие люди, их действия сильно влияют. И от этого в моей жизни многое зависит. Но как мне поступать, я решаю сам. Это может быть иллюзией, возразил он серьезно. Слышал ведь? Самая главная хитрость дьявола в том, чтобы убедить всех, что его нет. Но, а это ты к чему? К тому, что хитрость может быть в том, чтобы люди считали, будто действует по своей воле. И это главное оружие леса. Я пожал плечами. Калуга, я философией даже после бутылки водки не очень увлекаюсь. А что до леса? По-моему, его цели не совпадают с моими. Но это и не важно. Я все равно добьюсь своего. Какое бы оружие он против меня не направил. Все, не скучай тут без меня. С этими словами я воткнул иглу в вену и придавил поршень, вгоняя красную субстанцию в свою кровеносную систему. Вместе с ней туда, трепеща и переливаясь, втянулось багровое облачко. И когда шприц опустел, Калуга задал последний вопрос. «И что этот тоник дает-то? Ты у травника не успел узнать? Может, он тебя в монстра какого обратит? Или крылья у тебя прорастут? Или копыта с рогами, а? Ха! Станешь ты дьяволом, который убедил всех, что его нет!» «Скоро узнаем», — ответил я и закрыл глаза. Наступила тишина, а потом странные видения наполнили мое сознание. Огромное, нечеловеческое лицо. Словно лик самого леса взглянуло на меня из клубящейся тьмы, и отзвук далекого голоса долетел сквозь глухой шум, шепот и шелест деревьев. Лес что-то сказал мне. И хотя я не понял его, но был уверен, что скоро пойму. Конец книги. 2015 год. Для вас читал Тед.